Глава 44. Энолу искали два дня, но не могли найти. Стэн от ярости готов был всех убить и уничтожить недостроенный корабль. Он даже не думал, что настолько сильно будет переживать за свою дочку. Когда она была рядом, она часто надоедала ему своими разговорами. И Стэн мысленно просил, чтобы кто-нибудь забрал ее. Но когда она исчезла, он вдруг понял, насколько сильно она ему нужна. Его все успокаивали, говорили, что девочку обязательно разыщут. Но Стэн никому не верил. Он знал, что в лесу Энола одна долго не проживет. Не помогут даже ее способности. Единственная надежда была на охотника. Он тоже не появлялся. У Стэна теплилась надежда, что охотник все это время находится рядом с его дочкой и защищает от всех опасностей. Но это было только его предположение. Он не знал, где в это время был охотник и что он делает. Может, с Энолой, а может и нет. Проверить он это не мог, и это не давало ему покоя. Стэн был не в духе и сразу заявил Чинти, что без Энолы и охотника он никуда не полетит. Если она хочет, то пусть отправляется к морю со своими синтимодами и делает там, что хочет. Пусть хоть всех там перестреляет и все сравняет с землей, ему все равно. Сейчас его интересовала только судьба Энолы. И плевать он хотел на экраны, барьеры и прочую чепуху. Все это сейчас не имело для него никакого значения. Кирана буквально днем и ночью ходила за ним словно тень. Это ей велела Чинта. И не только для того, чтобы успокаивать Стэна. В основном Кирана следила, чтобы он не наделал глупостей. Чинта нисколько не сомневалась, что если Энола не появится в ближайшее время, то от Стэна можно ожидать самых непредсказуемых поступков. И она была права в своих опасениях. Стэн собирался уже взять у них один Драко и отправиться на поиски девочки. Но это не имело смысла. Если она жива и находится недалеко от лагеря, то сама найдет обратно дорогу. А если вдруг случилось что-то плохое, то он выжжет этот чертов лес на тысячи километров вокруг, а потом полетит к морю и будет сражаться там до последнего. Стэну нужна была только Энола, живая и невредимая. Энолу они не нашли. Она пришла сама, через два дня. Веселая и счастливая. В одной руке она держала какой-то надкушенный местный фрукт, а в другой — маленькое круглое существо серого цвета. «Папа, папа!» — закричала она издалека. «Посмотри, что у меня есть!» Стэн мигом бросился к ней, схватил ее за плечи, словно боялся, что она снова исчезнет. «Ты где?» — Стэн хотел спросить. «Была?» Но, увидев, что она держит в руке, отпрянул. «Энола, это что? Где ты это взяла?» Девочка, прежде чем ему ответить, откусила от фрукта большой кусок и с набитым ртом ответила. «Это маленький охотник. Теперь, папа, у нас два охотника. У тебя большой охотник, а у меня маленький. Правда здорово?» Стэн изумленно посмотрел на серый комочек, который Энола прижимал одной рукой к своей груди. «Как это? Что это означает? Энола, я ничего не понимаю. Объясни», — потребовал Стэн. «Папа! Наш милый охотник в лесу размножился», — ответила Энола. «Теперь у нас два охотника». Она весело засмеялась. Стэн, словно ища помощи, завертел головой, встретился взглядом с Кираной. Она как раз подошла к ним и прислушивалась к их разговору на некотором расстоянии. Кирана молчала. «А как он размножился? Объясни мне, Энола». Стэн с изумлением снова посмотрел на свою дочку. Энола прям была довольная и светилась от счастья. «Папа, я сама не ожидала. Мы играли-играли. Потом один его глаз откатился дальше, чем другие. Когда я его нашла и взяла в руки, то увидела, что у него появилась спина. А на спине глаза. Папа, представляешь, как я удивилась?» — воскликнула Энола, округлив глаза. Стэн медленно покачал головой. Он ничего не понимал и ничего не представлял. Все, что рассказывала Энола, у него в голове не укладывалось. Он даже подумать не мог, что у охотника может появиться потомство. «Да, это было настоящее чудо. Вот поэтому меня не было». Энола задумалась и зашевелила губами, словно что-то подсчитывая. «Миллионы секунд!» — довольным тоном воскликнула она. «А теперь я пришла, и у нас два охотника. Теперь ты все знаешь, папа!» Энола принялась с аппетитом доедать фрукт. Стэн молча смотрел на нее и не знал, что сказать. Все это было очень удивительно. Потом спросил. «А где мой охотник? В смысле, наш с тобой?» «Там». Энола махнула рукой себе за спину. Стэн посмотрел в том направлении и увидел охотника. Тот тащил в когтях какую-то коричневую тварь, которая извивалась, шипела и тоненько пищала. «Это он своего детеныша кормит», — объяснила Энола. «Я тоже два раза кормила», — похвасталась она. «Убила два существа, потом откусывал маленькие кусочки, давал их охотнику». «Нет, нет, папа, ты не переживай. Я пальчиками его кормила, а не ртом, как это делает милый охотник. Я все понимаю, папа. Вирусы, микробы, все такое. Я у тебя уже взрослая». Стэн смотрел на все это, слушал и не знал, что думать. Энола вместе с охотником удивили его, и это еще мягко сказано. «Тебе не было страшно в лесу?» — спросил Стэн. Энола облизала кожуру фрукта, посмотрела сквозь нее на солнце и забросила в кусты. «Нет, папа, с чего мне бояться? И кого? Когда рядом со мной два охотника, сам подумай». «Да я подумал и дальше думаю. А если еще появится один охотник? У него есть еще несколько глаз?» «Нет». Энола отрицательно покачала головой и поковырялась пальчиком в зубах. «Точно, как это делал Стэн. Он редко размножается. Один раз за несколько сотен лет. Сначала этот детеныш должен вырасти, набраться сил». «Детеныш?» — пробормотал Стэн, удивляясь такой осведомленности Энолы о размножении и развитии охотников. «Может, ты знаешь, когда он вырастет?» Энола, прежде чем ему ответить, вдруг прижалась носиком к телу маленького охотника и весело проговорила. «Ну что, мой маленький, мама тебя хорошо покормила. Тепло тебе на руках у мамы. Мама тебя не бросит. Мама всегда будет с тобой рядом. Вот поговорим мы с папой и пойдем искать для тебя корм. Ты знаешь, сколько в этом лесу всяких вкусностей? О-о-о!» Энола причмокнула губами и от удовольствия заурчала, словно кошка. «Будем есть с тобой сколько захотим, пока не лопнем. А мы с тобой не лопнем. У нас хорошие животики. Они никакой еды не боятся». 1000 лет, папа!» — неожиданно серьезно сказала она и бросила на Стэна пристальный взгляд. «Охотники взрослеют 1000 лет. Нашему где-то около 2000. Ладно, папа, не хмурься. Сейчас скажу точно. Где-то 1898 лет. Он уже вырос». Стэну от всего этого захотелось сесть и чего-нибудь выпить. А еще лучше улететь куда-нибудь, развеяться и обдумать все на свежую голову. «Папа, ну что ты все смотришь на меня и ничего не говоришь? Так ты рад или не рад, что у нас появился маленький охотник? Если не рад, мы уйдем в лес и будем там себе жить. А ты оставайся здесь и делай, что хочешь. Лети к своему морю. Нам и здесь хорошо, без вашего моря. Правда, охотнички мои?» «Папа, нам не рад, и никто нам не рад. Лес большой, нам места хватит. Будем осваивать все подряд, охотиться». Стэн подхватился, подошел к девочке. «Энола, не говори ерунды, я рад, и все мы рады. Кирана, скажи, что ты рада». «Да-да, рада», — сразу проговорила Кирана. «Все в лагере довольны, что ты вернулась. И не одна, а с маленьким охотником. И на постах все рады. Даже Скарат и Далан вот только что передали тебе привет. Они знали, что мы вас ищем, и сожалели, что не могли помочь. Они за барьером. Просто неожиданно все. Ты должна нас понимать. Мы еще к одному охотнику не привыкли, а тут появился еще один. Конечно, оставайся, оставайтесь. Мы будем вместе растить и воспитывать маленького охотника всей колонии». Илона, слушая Кирану, довольно кивала и поглаживала маленького охотника. «Мы остаемся. Мы не вернемся в лес. Папа, ты рад?» «Конечно рад. Что за вопросы? Ты моя...» Это Стэн никак не мог заставить себя произнести вслух слово «дочь». «Твоя дочь», — напомнила Энола. «Я твоя дочь». «Дочь, дочь», — вздохнув, пробормотал Стэн. Энола вдруг прижалась лицом к тельцу охотника, начала урчать, как кошка, и что-то ему шептать. Стэн испугался. «Энола, перестань! Не сжимай его так! Вдруг укусит! Отпусти!» Энола чуть-чуть повернула к нему лицо, так, чтобы Стэн видел только один ее глаз, и сказала. «Нет, не укусит. Он меня ни за что не укусит. Он мой. Я его никому не отдам. Вы лучше думайте про свое море!» Напоминание про море подействовало. Кирана сразу забеспокоилась, повернулась в сторону лагеря. Ее подруги занимались обыденными делами. Все драка были готовы к вылету и только ждали команды. Стэн с подозрением посмотрел на Энолу. «Откуда ты знаешь про море? Только не говори, что мама тебе сказала. Охотник или что ты там была?» «От вас», — спокойно ответил Энола. «Вы так громко обсуждали детали полета к морю, что даже в лесу все было слышно. Вот я и слушала, пока охотник производил своего детеныша». Энола вдруг поцеловала маленького охотника и добавила серьезно. «Папа, не лети туда. Не надо. Пусть они летят, если хотят, а ты не лети. Тебе там не понравится». По спине Стэна пробежали мурашки. От слов Энолы веяло угрозой. Стэн подошел ближе и присел перед ней. «Говори все, что знаешь». Энола отрицательно покачала головой. «У меня нет таких слов, чтобы описать, что там. Лучше увидеть, но лучше не видеть. Пойдем в лес, будем жить отдельно. У нас есть два охотника. Чего еще надо? Потом, может, мама прилетит, и у нас будет счастливая семья». Стэн не успел ничего ответить. Зазвучал сигнал тревоги. В лагере поднялась суматоха. В небе над мерцающей защитной полусферой появились какие-то черные диски диаметром несколько метров, и их было много, несколько десятков. Стэн одной рукой спрятал Энолу себе за спину, другой потянулся к оружию.